Маша сама удивилась, до чего спокойно она восприняла смерть Рустама. Как видно, выпила она эту чашу до дна еще раньше. Конечно, нехорошо радоваться чужой смерти, однако Рустам все-таки получил по заслугам. А ей надо начинать новую жизнь. Жаль, конечно, квартиры, но назад теперь уже продажу не повернуть, дело сделано. А то еще с полицией неприятности будут. Ишь, майор этот Патрикеев так и сверлил ее глазами. Не подозревает, конечно, всерьез, но и не одобряет. Да и бог с ним. Опять был выходной, причем только один, потому что в субботу начальник все-таки заставил Машу выйти на работу. Держался он с ней сухо, но вежливо. Про увольнение больше речи не заводил, так что она решила не заедаться. Все-таки деньги платят в этой фирме довольно приличные. Это воскресенье она решила провести дома, все равно идти некуда. По магазинам денег нету, а просто так гулять неохота. Кот Тунгус, после того, как Маша побывала в гостях у соседа, относился к ней с прохладцей, дулся и ревновал. Ночью он не приходил к ней на диван, а спал в пустой комнате на полу. Возможно, от того, что стало слишком жарко. Сама себе удивляясь, Маша осознала, что ее огорчает охлаждение кота. Она купила ему новый дорогой корм, чтобы подольститься. Утром она пила кофе в одиночестве, когда Тунгус, наконец, явился. С заметным отвращением на морде он понюхал свою миску и фыркнул, дав понять Маше, что есть эту гадость не станет ни за что, никогда, даже если будет умирать с голоду. «Ну уж», — усмехнулась она, научившись потихоньку понимать кошачий язык, «это ты загнул», и отвернулась к окну. Там во дворе баба Люся кормила голубей. Вот выскочила какая-то тетка и заорала на бабку, что приманивает птиц, а они только гадят. Бабка успешно отругивалась, наконец прибежала ее внучка и увела старуху в подъезд. Маша допила остывший кофе. Миска была пуста. В дверях виднелся пушистый черный хвост. Кот удалялся не спеша с чувством собственного достоинства. «Хоть бы спасибо», — сказал. Тунгус даже не обернулся. Но уже через несколько минут он снова явился на кухню к Маше и принялся тереться об ее ноги, жалостно мяукая. «Что, понравилось?» — без труда догадалась девушка. «Но тебе немного ли будет?» Кот замяукал еще жалобнее, давая понять, что будет немного, а мало, и если его немедленно не покормить, он умрет, причем его трагическая кончина будет на Машиной совести. «Ну ладно, так и быть, дам тебе еще немножко». Она открыла холодный шкаф, где хранила все скоропортящиеся продукты, и в том числе кошачий корм. По непонятной причине банка с кормом оказалась в самой глубине шкафа, хотя буквально только что Маша ставила ее на самую ближнюю полку. В этой квартире всегда так. Вещи, мебель живут своей жизнью. Маша тут пока не хозяйка. Не то чтобы квартира ее не принимает, просто помнит еще свою старую владелицу. Девушка вскарабкалась на табуретку, сунула голову в шкаф и поморщилась. Оттуда пахло чем-то затхлым. «Давно нужно навести здесь порядок», — пробормотала она и вытащила из шкафа какую-то картонную коробку, оставшуюся там еще от прежней хозяйки. При этом табуретка, на которой она стояла, покачнулась. Чтобы не свалиться, Маша схватилась обеими руками за створки шкафа и выронила подозрительную коробку. Из нее высыпались на пол доисторические макароны, крупы, пакетики с засохшими пряностями и еще какой-то маленький блестящий предмет. Тут же появился Тунгус и принялся мягкой лапой катать этот предмет по полу. Заодно он окончательно порвал пакеты с крупами, и теперь кухня напоминала помойку. «Тунгус, что это у тебя такое?» — проговорила Маша, спустившись с табурета. «Дай посмотреть». Кот поглядел на нее с интересом и подтолкнул к ней свою игрушку. Мол, давай поиграем. Маша наклонилась и подняла находку с пола, очистив ее от прилипшей гречки. Это был ключ. Красивый старинный бронзовый ключ с фигурной бородкой. «Вот интересно, какую дверь открывает этот ключик?» — с интересом проговорила она, разглядывая свою находку. «Тунгус, ты случайно не знаешь?» Кот недовольно фыркнул. «Тебе предлагали поиграть с этим ключиком, а ты и сама играть не стала и мне не дала. Тоже мне, собака на сене». «Ну ладно, не обижайся», — примирительно проговорила Маша. «Я найду тебе что-нибудь другое, а этот ключ не игрушка. Он может мне пригодиться». Дело в том, что она решила, что старинный ключик подходит к двери черного хода и захотела сразу же проверить эту гипотезу. Правда, хорошо бы для начала прибраться здесь, но сейчас не хочется. Ладно, день длинный. Маша отдернула занавеску, отодвинула щеколду, повернула головку замка и открыла дверь. Изнутри замок не имел скважины, поэтому Маша, чтобы проверить свою гипотезу, вышла на лестницу. Кот, который, разумеется, никак не мог упустить такой интересный момент, выскользнул следом за ней. И тут случилось неожиданное. Где-то внизу распахнулось окно. По лестнице пронесся порыв ветра. Этот порыв захлопнул дверь, и замок защелкнулся. Маша не успела прихватить дверь. Как в прошлый раз, она осталась с котом на лестнице. Правда, на этот раз у нее был ключ, так что поначалу девушка не слишком расстроилась. Она попыталась вставить ключ в замочную скважину, но из этого ничего не вышло. Ключ совершенно не подходил к дверному замку. «Черт!» — вскрикнула Маша в сердцах. «Ну что за невезуха?» Вот теперь она действительно расстроилась. Неужели придется опять подниматься на чердак, выбираться на крышу, потом карабкаться по ней в соседний дом? Тогда была ночь, а сейчас позднее утро, люди кругом, а на Маше коротенькие шорты и полупрозрачная маечка, даже бюстгальтера нету. Тунгус уже поднимался по лестнице, как в прошлый раз, несомненно приглашая хозяйку за собой. «Тунгус, это все твои происки», — недовольно бормотала Маша, следуя за котом. «Если бы ты не выкатил этот злополучный ключик...» Кот только презрительно фыркнул, мол, нечего искать виноватых. «Я не заставлял тебя выходить на лестницу, я всего лишь хотел поиграть красивым ключиком». Маше ничего не оставалось, как нехотя последовать за котом на чердак. Хорошо, хоть не босиком на лестницу выскочила. Когда она поднялась на последнюю лестничную площадку, кот уже сидел перед дверью чердака, как обычно, обернув лапы хвостом, и нетерпеливо посматривал на свою хозяйку. Мол, где ты там застряла? Сколько можно тебя ждать? Маша уже знала секрет этой двери. Она сняла фальшивый замок, вошла на чердак, двинулась по коридору мимо дверей чуланов. На этот раз она никуда не торопилась и из чистого любопытства оглядывалась по сторонам. Еще в прошлый раз Маша заметила, что написанные мелом на дверях номера соответствуют номерам квартир их подъезда, и что дверь с номером 15 с номером ее собственной квартиры отсутствует. Поэтому в тот раз она решила, что у 15-й квартиры почему-то нет своего чулана. Но на этот раз она внимательнее разглядывала двери и увидела, что под крупными, идущими подряд номерами были более мелко написаны другие цифры. Эти цифры шли в странном порядке. 2, 4, 3, 9, 4, 1, 6, 5, 2, снова 5. На следующей двери второй цифры не было, а дальше шли одна за другой две двойки и пятерка. В школе у Маши всегда были отличные оценки по математике, и она любила решать всякие головоломки. Вот и сейчас ей показалось, что цифры на дверях написаны не просто так, что в них есть какой-то порядок, какой-то скрытый смысл. Маша остановилась и еще раз взглянула на эти цифры. Ну да, 2 в квадрате 4, 3 в квадрате 9, 4 в квадрате 16, то есть на этот раз нужно читать 2 цифры подряд. Дальше то же самое, то есть 5 в квадрате 25, цифры на двух соседних дверях. А вот следующая дверь пропущена. Зато потом идут 3 цифры подряд, 225 — это 15 в квадрате. Так, может, таким хитрым способом кто-то хотел сказать, что пропущенное число — это 15, номер, соответствующий квартире покойной Ксении Павловны, а теперь Машиной? А если так, значит, она, как хозяйка этой квартиры, имеет полное право посмотреть, что хранится в этом чулане. Девушка в нерешительности остановилась перед дверью. Ей захотелось проверить еще одну догадку. Не подходит ли к этой двери старинный ключик, который она с помощью тунгуса нашла в холодном шкафу. Она осторожно вставила ключ в замочную скважину, и он легко повернулся. Теперь оставалось только войти в эту дверь, но как раз этого Маша и не могла сделать. Она, собственно, и сама не понимала, почему волнуется. Казалось бы, чего проще — открыть эту дверь и узнать, что за ней таится. Но почему-то Маша не могла на это решиться. Она огляделась в поисках тунгуса, может быть, надеялась, что кот, как это уже было не раз, поможет ей принять решение. Но он, как назло, куда-то запропастился. «Вот так всегда», — пробормотала Маша. «Как все мужчины, когда он нужен, его ни за что не найдешь». И тут, в дальнем конце чердака, она услышала какой-то негромкий звук. Кто-то открыл дверь. Маша и сама не знала, почему так испугалась. Сердце забилось, руки задрожали, во рту пересохло. Перестав колебаться, она распахнула дверь чулана, проскользнула внутрь и плотно закрыла дверь за собой, стараясь при этом не шуметь. Закрыв дверь, она замерла рядом с ней, не издавая ни звука, даже дыхание затаив и внимательно прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. А там, в коридоре, раздавались чьи-то шаги, негромкие, словно крадущиеся. Эти шаги приближались, становились громче. Вот они миновали ту дверь, за которой пряталась Маша. Вот незнакомец прошел еще несколько метров. Вот он остановился. Скрипнула другая дверь. Тот человек открыл один из чуланов, вошел в него. «Ну и что в этом такого?» — успокаивала себя Маша. «Это просто кто-то из жильцов дома пришел, чтобы что-то взять в своей кладовке. В этом нет ничего странного и уж тем более ничего страшного». Однако Машино сердце по-прежнему билось, как птица в клетке. Прошла минута, другая. Дверь чужого чулана снова скрипнула. Незнакомец пошел назад по коридору. Девушка снова замерла и перестала дышать. И вдруг плохо пригнанная рассохшаяся дверь начала приоткрываться. Маша испугалась, что она сейчас скрипнет, и прижала ее ногой. Заглянув в щелочку, она увидела в коридоре невысокого парня. Волосы его стояли ежиком, широченные штаны болтались ниже всех мыслимых пределов. Еще на парне была грязноватая пятнистая майка и сандалии на босу ногу. Парень шмыгнул носом и сунул что-то в карман широченных штанов. И вдруг остановился. Причем не нашел ничего лучше, чем остановиться перед ее дверью. Машу охватила паника. Она метнулась в дальний конец чулана, увидела там платяной шкаф, точно такой же, как у нее в квартире, открыла его дверцу и юркнула внутрь. В шкафу было пыльно, душно и темно. У Маши зачесалось в носу, захотелось чихнуть. Она зажала нос, оступилась и чуть не свалилась. Перед ней вместо задней стенки шкафа была круто уходящая вниз деревянная лестница. К счастью, она вовремя увидела эту лестницу в слабом свете, сочащемся откуда-то снизу. Прежде чем спуститься, Маша прислушалась. В кладовке кто-то ходил, шаркая сандалиями, потом послышался стук упавшего ящика, рассерженный мат. «Крысы!» — сказал парень негромко, причем в голосе его послышалось явное облегчение. «Развелись, проклятые, травить вас некому!» И ушел, уже не стараясь шагать тише. Осторожно, чтобы не свалиться и в то же время не скрипеть старыми ступенями, Маша стала спускаться по лестнице. Глаза постепенно привыкали к темноте, она шла увереннее. Наконец лестница прервалась. Девушка оказалась перед новой дверью. Дверь была заперта, но по наитию Маша вставила в замочную скважину тот же самый старинный ключ, и этот ключ снова подошел. Она открыла дверь, и оказалась в маленькой, тесной комнате с низким потолком. Здесь было почти совсем темно, однако девушка пошарила по стене возле двери и нашла там кнопку выключателя. Раздался щелчок, и под потолком загорелась тусклая лампочка. Впрочем, после темноты она показалась Маше ослепительной, и ей пришлось на мгновение закрыть глаза. Привыкнув к свету, девушка увидела перед собой еще один шкаф, точно такой же, как в ее квартире и как в чулане на чердаке. И еще на полу возле шкафа стоял старинный кованый сундук. Красивый сундук, обитый фигурными полосами меди, был заперт на необычный замок. В этом замке не было обычной скважины, вместо нее имелись 4 окошечка, в которых виднелись цифры. То есть самый настоящий кодовый замок, только, судя по всему, старинный. Этот замок притягивал Машин взгляд словно магнитом. Она тронула колесико над одной из цифр, повернула его. Цифры побежали, сменяя друг друга, и в окошечке появилась 1. И тут Машу осенило. Ведь, судя по всему, этот сундук принадлежал покойной Ксении Павловне. А кому еще-то, если ключ Маша нашла в ее холодном шкафу? И цифры на дверях кладовок наверняка написала она, чтобы случайный человек не мог догадаться. «Хитрые такие цифры», — обмолвился же как-то Юрий Филиппович, что старуха была математиком. «Довольно приличным. Статьи в журналы писала, теорему какую-то доказала. Наверняка это она закрыла сундук на кодовый замок. А значит, она использовала в качестве шифра какие-то важные и памятные для себя цифры». «А что для старухи было важно?» «Да кто же теперь поймет?» «Вот разве только это...» Маша выставила во втором окошечке 9, в третьем 0, в четвертом 8. Теперь перед ней были цифры 1, 9, 0 и 8. 1908 год. Год падения Тунгусского метеорита. Или что это было на самом деле? Старинный замок щелкнул, и крышка сундука со скрипом приоткрылась. Все Машины страхи были забыты. Ее душу переполнял восторг. Она сумела разгадать первую загадку и нашла потайную комнату. Разгадала вторую и смогла открыть таинственный сундук. И вот теперь перед ней наверняка какое-то сокровище. Она распахнула крышку сундука, заглянула внутрь и была немного разочарована. В сундуке не было золотых или серебряных украшений, не было драгоценных камней. Впрочем, откуда могли взяться драгоценности у скромной интеллигентной старушки, какой, судя по всему, была Ксения Павловна? В сундуке лежала толстая тетрадь в потертом клеенчатом переплете и небольшой мешочек из выцветшей кожи с завязками, как раньше говорили, кисет. Маша взяла кисет в руку и удивилась, какой он тяжелый. Она осторожно потянула завязки, ослабив их, и увидела внутри кисета странный массивный предмет, что-то вроде пасхального яйца из необычного зеленоватого металла с тусклым маслянистым блеском. Маша боязливо дотронулась до этого предмета и отдернула руку от неожиданности. Металлическое яйцо не было холодным, как положено обычному металлу, но не было и горячим. От него исходило мягкое тепло, как от живого существа. И еще Маше показалось, что в тот момент, когда она дотронулась до этого удивительного предмета, в ее голове прозвучал чей-то голос. Приветливый, радостный голос. Как будто с ней поздоровался давний друг, с которым Маша не виделась многие годы. Ей захотелось снова услышать этот голос. Захотелось снова почувствовать живое ласковое тепло. Она освободила завязки кисета, положила металлическое яйцо на ладонь. Оно было тяжелым, словно отлитым из свинца. Нет, в следующее мгновение оно стало легким, как перышко, а зеленоватая поверхность начала менять цвет. Вот она зажглась тусклым старинным золотом, вот стала розовой, как весенняя заря, вот голубой, как полуденное июльское небо, бирюзово-зеленый, как южное море, темно-лиловый, как грозовая туча. И вдруг По светящейся поверхности удивительного предмета побежали какие-то буквы, сплетающиеся в слова, загадочные письмена на незнакомом Маше языке. И снова в ее голове зазвучал приветливый голос, голос старого друга, только он тоже говорил на незнакомом ей певучем языке. «Я не понимаю», — произнесла Маша и повернула металлическое яйцо другой стороной. Там, на светящейся поверхности, была небольшая ямка, вмятина по размеру и форме, подходящая для того, чтобы вдавить в нее большой палец. И Маша сделала это. И тотчас металлическое яйцо сделалось прозрачным. Девушка увидела струящиеся под его тонкой поверхностью зеленые, золотые, фиолетовые вихри. Это было странно и удивительно. С одной стороны, металлический предмет был довольно небольшим, он легко умещался в Машиной руке. Но с другой стороны, девушка каким-то непостижимым образом поняла или скорее почувствовала, что струящиеся внутри его вихри огромны, безграничны, что они охватывают целые миры, гораздо больше, чем сама Земля. А в следующую секунду произошла еще более удивительная вещь. Металлическое яйцо открылось, раскололось, словно орех. Живые вихри выплеснулись из него, вырвались на свободу, но не растеклись по комнате, а повисли в воздухе перед Машиным лицом. Вращение их стало еще быстрее. Оно сделалось таким быстрым, что никакой взгляд не мог уследить за ними. И теперь перед лицом девушки висел в воздухе светящийся и переливающийся золотой шар. Он висел в воздухе, слегка покачиваясь, словно воздушный шарик на тонкой нитке. Но Маша чувствовала, что в этом шарике скрыта невероятная фантастическая мощь. Это было похоже на шаровую молнию. Конечно, Маше никогда не приходилось видеть настоящую шаровую молнию, но она много слышала и читала о ней, и представляла ее себе примерно такой. И тут произошло еще кое-что. Маша почувствовала, как в ее сознании шевельнулось чье-то чужое сознание, чужая воля. Словно мягкой кошачьей лапой кто-то незнакомый осторожно тронул ее мысли, ее мечты, ее желания. Этот незнакомец, прокравшийся в ее ум, присматривался к ней изнутри, изучал ее, как биолог изучает незнакомое животное, невиданную букашку, с равнодушным и презрительным любопытством. Только что это была мягкая кошачья лапа, но Маша знала, как легко кошка может выпустить когти. Она почувствовала, что незнакомец в ее мозгу укореняется, обживается с каждой секундой, еще немного, и он овладеет ее сознанием, как захваченной крепостью. Маша испугалась. Она убрала палец из вмятины на металлическом яйце, и незнакомец исчез из ее сознания, отпустил ее. И в то же мгновение висящий в воздухе золотой шар снова превратился в сгусток живых вихрей, их вращение замедлилось, они опять влились в тускло-блестящее металлическое яйцо и пропали в нем. И снова в руке у Маши был неживой предмет, пасхальное яйцо из тускло-зеленого металла. Девушка была удивлена и испугана. Она поняла, что столкнулась с чем-то удивительным, с чем-то невероятным, фантастическим, ни на что не похожим. Ни о чем подобном ей прежде не приходилось слышать. И эта удивительная тайна каким-то образом связана с событиями столетней давности, с падением Тунгусского метеорита. Маша положила металлическое яйцо обратно в кисет, затянула завязки, вернула кисет на прежнее место в сундук. Прежде чем закрыть крышку сундука, она достала оттуда старую тетрадь в клеенчатом переплете. Возможно, эта тетрадь поможет ей понять, с чем она столкнулась, понять, какая удивительная тайна хранится в старом сундуке. Теперь нужно было подумать, как вернуться в свою квартиру. Маша огляделась и увидела старый платяной шкаф, еще один платяной шкаф. Она открыла его и вошла внутрь, и ничуть не удивилась, увидев внутри шкафа деревянную лестницу. На этот раз скрипучая лестница вела наверх, но была очень короткой. Маша поднялась по ней всего на несколько ступеней и уткнулась в закрытую дверь. На этот раз она не раздумывала и не колебалась, вставила в замочную скважину старинный ключ, повернула его и ничуть не удивилась, когда дверь открылась. Девушка снова оказалась в тесном, темном и пыльном помещении, толкнулась вперед, открыла скрипучие дверцы и очутилась в прихожей собственной квартиры. Точнее, она снова была в платяном шкафу, в самом первом платяном шкафу, мимо которого проходила по 10 раз на дню, в зеркало на дверце которого смотрелась. А перед шкафом, как ни в чем не бывало, сидел тунгус. Кот по обыкновению обернул лапы хвостом и смотрел на хозяйку своими загадочными восточными глазами. Казалось, он ничуть не удивлен ее появлением из шкафа. «Тунгус, ты-то как здесь оказался?» — удивленно спросила Маша. «Ведь у тебя нет ключа от всех дверей». Кот, разумеется, ничего не ответил, только весьма выразительно мяукнул, напоминая, что за всеми этими приключениями хозяйка забыла-таки его покормить. Маша спрятала клеенчатую тетрадь тут же в шкафу, ей не хотелось держать ее на виду. Затем прошла к черному ходу и заперла его изнутри на засов. На кухне царил потрясающий кавардак, так что она замела все в большой пакет и вынесла его на помойку. На дворе отиралась девчонка. «Здрасте», — сказала она. «Вы бабу Люсю мою не видали? Опять куда-то удрала». Маша огляделась по сторонам и тут заметила, что по двору идет тот самый парень в сползающих штанах и пятнистой майке. Руки парень держал в карманах, вероятно, чтобы штаны окончательно не упали. Маша вздрогнула. «Кто это?» — спросила она девчонку. «Вон тот. За угол заворачивает». «Этот? Ромка Брыкин», — презрительно сказала та. «Он наркотиками приторговывает, на чердаке дозы прячет, расфасует по пакетикам и берет по 2-3 штуки, чтобы, когда поймают, большой срок не дали». «А ты откуда знаешь?» — изумилась Маша. «Да все знают», — равнодушно ответила девчонка. «И все молчат?» «А никто связываться не хочет, даже моя бабушка». «Он полиции не боится? Он хмыря боится». «А кто же такой хмырь?» «А это большой дилер. Он наш микрорайон держит. А Ромка сам по себе вздумал работать. Так что хмырь вскоре про это узнает, и тогда каюк Ромке в бетон закатают или в лесу бросят». Все это девчонка сказала совершенно спокойно. «Ой, баба Люся, ну где ты шляешься опять?» И она бросилась навстречу бабке. «Веселая у вас жизнь», — произнесла Маша ей вслед.